Глава 18. Из-за непланированного посещения убежища королевой Мап перехватить кого-нибудь из сотрудников профессора Волли Хорста мне с утра так и не удалось. Вот же гребаная фрица со своим набившим оскомину порядок должен быть. Да хоть бы одна сволочь на работу опоздала, так нет же. Хрена с два такое произойдет, если только не при смерти такой ретивый служака будет лежать. У нас, конечно, с этим все иначе устроено. Но кто, скажите, не опаздывал на работу иногда? Каюсь, и сам грешен. Пусть и не часто, но бывало. И никаких душевных терзаний по этому поводу я не испытывал. А эти фрицы? Порядок у них, похоже, в крови. А все это чертов Мартин Лютер, немецкий христианский богослов, бывший католический монах-августинец, инициатор реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык, ключевой создатель протестантизма, произведения которого пользовались огромной популярностью в германоязычных странах на протяжении нескольких столетий. Ведь это именно он создал афоризм «Между людьми должна быть законность», и эта фраза стала крылатой, сократившись при этом до «Ordnung must sein» и приобретя современный смысл. В общем, прорваться в институт профессора Хорста под личиной кого-нибудь из его сотрудников не удалось. Был, правда, еще вариант скопировать кого-нибудь из нацистов, стоявших на вертушке у самых дверей. Но боюсь, что никого из них дальше ворот не пускает. Это будет просто потерей времени и одной из заготовленных заранее печатей Доппеля. Мы молча сидели с бомбодилом на заднем сиденье машины напротив входа в институт Хорста и тупо пялились на закрытые входные двери. На водительском сиденье затихарился водитель машины, молоденький фриц в форме штурмана СС, которого Том остановил, едва мы вышли из зачарованной арки на Кеттенскую улицу. Едва машина затормозила у обочины, бомбодил щелкнул перед водителем пальцами, и я увидел, как с его руки срывается довольно причудливый в исполнении конструкт, который я, впрочем, был в состоянии воспроизвести, будь у меня на это время. Заклинание приклеилось водителю прямо к лобешнику, лишая воли и подчиняя ведьмаку. Глаза молодого нациста осоловели, и он глухо и невыразительно произнес: «Куда изволите ехать, господа?» Том назвал адрес, и мы с комфортом, развалившись на широком пассажирском сиденье, покатили куда-то в западном направлении. Города я не знал, поэтому просто расслабился, наблюдая в окно за проплывавшей за стеклом людской суетой. На первый взгляд, столица Третьего Рейха практически ничем не отличалась от любого другого мирного города, разве что повышенным содержанием людей в военной форме. Никаких особых разрушений по нашему маршруту пока не встречалось. Насколько же я помнил, в начале 1940 года атаки с воздуха на Берлин носили эпизодический характер и выполнялись одиночными бомбардировщиками королевских войск ВВС Великобритании. Но с развертыванием битвы за Англию ответный налет англичан на Берлин во второй половине 1940 года стали принимать систематический характер. В 1941-42 годах англичане сосредоточились на воздушной битве над Западной Европой, в связи с чем атаки на Берлин почти прекратились. За 1942 год, если мне не изменяла память, было зафиксировано лишь 6 появлений британских разведчиков над Берлином, а вот наши летчики-асы как раз в 1941 году провели несколько удачных авианалетов на Берлин. Я неожиданно вспомнил, как буквально несколько дней назад, в ночь с 29 на 30 августа 1942 года, столицу нацистов должны были основательно проутюжить 37 наших самолетов из сотни, поднявшихся с аэродрома. Это был ответный удар на варварскую немецкую бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года. Остальные ушли на вторичные цели. Город Штеттен – 3 самолета, Кольберг – 2 самолета, Данциг – 7 самолетов и Кёнигсберг – 24 самолета. Еще 13 самолетов бомбардировали объекты на советской территории, которая была оккупирована немцами. В объяснении причины ухода на запасные цели указывались технические и навигационные проблемы, а также самочувствие экипажа. Их можно было понять.

Они порвут тебя на лоскуты, чтобы стать обладателем твоего секрета, ответа на который ты не знаешь. А вечный скиталец, он настолько силен, можно вообще с ним как-нибудь встретиться. Закидал я бомбадила вопросами. Никто этого не знает, он весьма скрытен, ответил шотландец. Но связываться с ним не решается никто. Ходят слухи, что лет 500 назад его пытался привести к повиновению какой-то из ковенов ведьм Брандербургского кюрфюршества. Оно было одним из наиболее значительных княжеств Священной Римской империи, существовавшей с 1157 года вплоть до ликвидации Германо-Римской империи в 1806 году. Правящие Бранденбургом марграфы по золотой булле 1356 года получили престижный титул курфюрств, наделявший их правом голоса на выборах императора Священной Римской империи, после чего государство называлось курфюршеством. О, это были воистину темные времена. Священная инквизиция еще не набрала тех оборотов по прореживанию нашего поголовья. Ну, одним словом, из нашего ковена больше никто его не видел. Он перестал существовать, а на вечного странника никто не смел больше посягать. Он так никому и не присоединился, он сам по себе. Но время от времени его случается встретить, и земля-то круглая, брат чума. Пока мы трепались, секретарь Хорста успел смотаться к ближайшей к институту пивнухи, к кнайпе, и уже топал назад, нагруженный под завязку пивными бутылками. «Выходит, Хорст его за пивом посылал, что ли?» Весело хохотнул бомбадил, наблюдая за ухищрениями субтильного оберштурмбанфюрера не грохнуть свою поклажу о мостовую. «Принимаем, голубчика!» Поинтересовался он у меня, накидывая на автомобиль, на котором мы сидели, кулак невидимости. А перед этим он обработал наше транспортное средство примитивной печатью, отвлекающей внимание немногочисленных прохожих, и они просто скользили тусклыми взглядами по окружающему пространству, ничего не замечая. Даже того, что стоящая у обочины машина вдруг исчезла, как мгновением позже исчез поравнявшийся с ней нацист, операция по освобождению деда перешла в свою решающую фазу.